«Вы верите в спиритизм?» Таппинс изумленно вытаращила глаза. Адвокат пожал плечами. «Что-то в этом, несомненно, есть. Однако в большинстве своем все имеющиеся свидетельства не выдерживают никакой критики». Время тянулось медленно. Когда забрезжил рассвет, сэр Джеймс отдернул занавески, и они увидели то, что лишь немногие лондонцы видят — солнце, медленно восходящее над спящей столицей. При солнечном свете страхи и фантазии прошлой ночи показались нелепыми. Таппинс воспрянула духом. «Ура!» — воскликнула она. «День обещает быть чудесным, и мы разыщем Томми и Джейн Финн, и все будет замечательно. Я спрошу мистера Картера, нельзя ли мне будет сделаться леди?» В 7 Таппинс вызвалась приготовить чай и вернулась с подносом, на котором стояли чайник и 4 чашки. «А четвертый для кого?» — спросил Джулиус. «Для нашей пленницы, конечно. Я думаю, ее можно так называть?» «Подавать ей чай в постель после вчерашнего не слишком ли?» — проворчал Джулиус. «Безусловно, слишком. Но оставить ее без чая тоже нельзя. Пожалуй, будет лучше, если вы составите мне компанию. А то вдруг она на меня накинется. Кто знает, в каком она с утра настроении». Сэр Джеймс и Джулиус подошли вместе с ней к двери спальни. «А где ключ?» «Ах, да, у меня». Таппинс вставила ключ в замочную скважину, повернула его и вдруг замерла. «А что, если она все-таки удрала?» — прошептала она. «Ну уж это дудки!» — успокоил ее Джулиус. Сэр Джеймс промолчал. Таппинс, набрав в легкие побольше воздуха, вошла и с облегчением вздохнула. Миссис Вандемейр все так же лежала на кровати. «Доброе утро!» — весело воскликнула девушка. «Я принесла вам чайку». Миссис Вандемейр не ответила, и Таппинс, поставив чашку на тумбочку, подошла к окну и подняла шторы. Потом обернулась. Миссис Вандемейр лежала все в той же позе. Охваченная страхом, Таппинс бросилась к кровати. Рука, которую она приподняла, была холодна, как лед. Было ясно, что миссис Вандемейр никогда уже больше не заговорит. На крик Таппинс в комнату ворвались Джулиус и сэр Джеймс. Сомнений не было, миссис Вандемейр умерла. И произошло это, видимо, несколько часов назад. Судя по ее виду, смерть наступила во сне. «Вот уж невезение!» — воскликнул в отчаянии Джулиус. Адвокат был спокойнее, но в глазах его мелькнуло странное выражение. «Да, если это действительно простое невезение», — сказал он. «Не думаете же вы...» «Послушайте, не может же быть! Сюда никто не мог забраться!» «Совершенно верно», — согласился адвокат. «Я и сам не понимаю, как это можно было бы сделать. И тем не менее, она собирается выдать мистера Брауна и умирает. Неужели это просто совпадение?» «Да, ну как? Вот именно как? Это мы и должны выяснить», — он умолк, поглаживая подбородок. «Да, должны выяснить», — повторил он негромко. И Таппинс подумала, что будь она мистером Брауном, ей бы очень не понравился тон, каким была произнесена эта коротенькая фраза. Джулиус посмотрел в окно. «Окно открыто», — сказал он. «Может быть...» Таппинс покачал головой. «Балкон тянется только до будуара, а там были мы». «Ну, как-нибудь дозабрался», — начал Джулиус, но сэр Джеймс его перебил. «Мистер Браун не действует так примитивно. Во всяком случае, мы должны вызвать врача, но прежде посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь для нас полезного». Они принялись торопливо обыскивать комнату. Пепел на каминной решетке указывал, что миссис Вандемейр, собравшись бежать, сожгла там какие-то бумаги. Они ничего не нашли, хотя обыскали все комнаты. «Может быть, тут?» — Таппинс указала на небольшой старомодный сейф в стене. «Кажется, она хранила там драгоценности, но, возможно, не только их». Ключ был в замке. Джулиус распахнул дверцу и начал рыться внутри. Прошла почти минута. «Ну?» — нетерпеливо окликнула его Таппинс. Джулиус ответил не сразу. Он выпрямился и захлопнул дверцу. «Ничего», — сказал он. Через 5 минут явился молодой энергичный врач. Он узнал сэра Джеймса и держался с ним очень почтительно. «Разрыв сердца? Или слишком большая доза какого-то снотворного?» Он понюхал. «Похоже на хлорал». Таппинс вспомнила стакан, который выплеснула в лицо миссис Вандемейр, и бросилась к умывальнику. Флакон, из которого миссис Вандемейр отлила несколько капель, по-прежнему был на месте. Но тогда он был полон на три четверти, а теперь был пуст. Глава 14. Совещание. Таппенс не переставал изумляться, наблюдая, как легко и быстро все уладилось благодаря искусным маневрам сэра Джеймса. Врач без колебаний согласился, что миссис Вандемейр по ошибке приняла слишком большую дозу хлорала. Нет, он не думает, что потребуется следствие, но, если что, он непременно сообщит сэру Джеймсу. Насколько он понял, миссис Вандемейр собиралась отбыть за границу и уже рассчитала слуг. Сэр Джеймс и его молодые друзья зашли к ней попрощаться, но ей внезапно стало дурно, и они провели ночь в квартире, побоявшись оставить ее одну. Знают ли они каких-нибудь ее родственников? Нет. Но зато сэр Джеймс может назвать ему фамилию поверенного миссис Вандемейр. Вскоре появилась медицинская сестра, и трое друзей покинули зловещий дом. «И что теперь?» — спросил Джулиус с жестом отчаяния. «Для нас, похоже, все кончено». Сэр Джеймс задумчиво погладил подбородок. «Нет», — сказал он негромко, — «есть еще шанс узнать что-то от доктора Холла». «Про него-то я забыл. Шанс невелик, но пренебрегать им не следует. По-моему, я сказал вам, что он остановился в метрополе. Думаю, нам следует, не откладывая, поехать к нему. Приведем себя в порядок, позавтракаем и в путь». Было решено, что Таппенс и Джулиус вернутся в Риц, а потом заедут за сэром Джеймсом. Так они и сделали, и в начале 12-го вся компания уже входила в метрополь. Они спросили доктора Холла, за ним отправили рассыльного, и очень скоро маленький доктор спустился к ним. «Не могли бы вы уделить нам несколько минут?» — приветливо спросил его сэр Джеймс. «Позвольте представить вам мисс Каули с мистером Херсхеймером, если не ошибаюсь, вы уже знакомы». Доктор пожал руку Джулиусу, в его глазах промелькнули веселые искорки. «А, да, мой юный друг, свалившийся с груши. Как нога? В порядке?» «Вполне. Думаю, только благодаря вашему искусству, доктор». «А сердечный недуг? Ха-ха-ха!» «Продолжаю поиски», — коротко ответил Джулиус. «Не могли бы мы побеседовать с вами в более уединенном месте?» — осведомился сэр Джеймс. «Ну, разумеется. По-моему, тут есть одно подходящее место. Там нам никто не помешает». Он повел их по коридору. Когда все расселись, доктор вопросительно посмотрел на сэра Джеймса. «Доктор Холл, я разыскиваю некую молодую девушку, от которой мне необходимо получить показания. У меня есть основания полагать, что какое-то время она находилась в вашей клинике. Надеюсь, я своей просьбой не заставлю вас нарушить принципы профессиональной этики. Полагаю, вам это нужно для судебного разбирательства?» «Да». После некоторых колебаний ответил сэр Джеймс. «Рад буду сообщить все, что смогу. Так как ее имя? Помнится, мистер Херсхеймер спрашивал у меня...» Он повернулся к Джулиусу. «Фамилия в сущности значения не имеет», — позволил себе заметить сэр Джеймс. «Скорее всего, ее поместили к вам под вымышленным именем. Кстати, я хотел бы знать, не знакомы ли вы с миссис Вандемейр?» «Миссис Вандемейр? Саут-Одли?» «Да, немного знаком. Вам еще неизвестно, что произошло?» «Простите, не понял. Вам сообщили, что миссис Вандемейр скончалась?» «Как?» «Нет, ничего не слышал. Когда это случилось?» «Вчера ночью. Она приняла слишком большую дозу хлорала». «Намеренно?» «Полагаю, случайно. Сам я судить не берусь, но, как бы то ни было, нынче утром ее нашли мертвой». «Весьма прискорбно. Удивительно красивая женщина. Видимо, вы были с ней хорошо знакомы, раз вам известны все обстоятельства». «Обстоятельства мне известны, потому что, ну, короче говоря, ее нашел я». «О!» — произнес доктор, изумленно на него уставившись. «Да, я», — сказал сэр Джеймс, задумчиво погладив подбородок. «Весьма, весьма прискорбно. Но, простите, не вижу, какое это имеет отношение к вашим поискам». «А вот какое. Ведь, кажется, миссис Вандемейр поручила вашим заботам свою молодую родственницу». Джулиус весь подался вперед. «Да, это так», — спокойно ответил доктор. «И под каким именем?» «Дженнет Вандемейр. Насколько я понял, она племянница миссис Вандемейр. Когда ее привезли к вам?» «Кажется, в июне или июле 15-го года». «Она была больна?» «Нет, в полном рассудке, если вы это имеете в виду». Миссис Вандемейр объяснила, что они плыли на Лузитании, этот злополучный пароход был потоплен, и для девушки это оказалось слишком большим потрясением. «Кажется, мы напали на след», — сэр Джеймс поглядел на своих молодых друзей.